Прошла неделя после того, как Поля вернулась с сестрой и детьми в родную деревню. Соседи поделились с ними продуктами. Валентина принесла 3 курицы на сетке. Вести с фронта приходили хоть и не обнадеживающие, но и не такие уж плохие. Почту ждали с особым напряжением и страхом. Только за неделю пребывания Поля в деревне односельчанам принесли 3 похоронки. Беда грянула внезапно. «Пелагея, открывай! Вести у меня ужасные!» — кричал сосед, стуча громко в дверь. «Что случилось?» — сонно ответила Поля, приоткрыв дверь избы. «Немцы, говорят, совсем рядом! Уже заняли Пушкарское!» — крикнул сосед и побежал к другому дому. В селе началась паника. Поля покормила детей, накинула кафтан и пошла в сельсовет, чтобы послушать новости. В сельсовете было не протолкнуться. Все громко кричали и, употребляя крепкие фразы, описывали ситуацию. Поля вся сжалась и старалась прислушаться к каждому высказыванию, каждому предложению, каждому слову. Вдруг сзади кто-то дотронулся до ее плеча. Поля оглянулась и увидела жену Николая. «Валя, ты тут?» «Здравствуй», — удивилась Поля. «Здравствуй, Пелагея. Ты тоже тут, я вижу. Сказали мне, что ты вернулась, что из города пробралась сквозь фашистский заслон. Повезло тебе. Дмитрий на фронте?» «Да. А ты в черном вся, кого похоронила?» «На Николая похоронка пришла, еще в сентябре. Вот и вдова я теперь. Ни тебе, ни мне он не достался». «Да полно, Валя, я уже не помню, что было. Соболезную я тебе, горе какое. Знать, судьба наша такая». Поля немного слукавила. Сердце ее заныло, когда она узнала, что первый и последний мужчина, которого она любила, погиб на фронте. Она давно смирилась, что жизнь развела их по разным сторонам, но память провести было невозможно. Перед глазами постоянно всплывали картинки их первого знакомства, первого поцелуя, прогулок, посиделок и праздничных гуляний. «А Дмитрий пишет?» — спросила Валентина, перебив Полинины нахлынувшие воспоминания. «Да, регулярно получаю письма от него», — ответила Поля и вдруг вспомнила, что в этой суете она так и не прочитала последнее письмо мужа. «А дети, дети есть у вас?» 2 мальчишек. Валентина только начала рассказывать о своих сыновьях, как с улицы вдруг раздался неистовый грохот. «Бомбежка! Бомбежка!» — крикнул кто-то, и все бросились в рассыпные здания. Жители села Круглое, которые выбежали последними из сельсовета, увидели вражеские танки, въезжающие в село. Танки неслись по исковерканным поздней осенью дорогам и стреляли в хаотичном направлении. Скорее всего, это делалось просто из соображений устрашения. Немцы сидели на танках сверху, громко смеялись и пели песни. Танки сопровождались несколькими мотоциклами, и уже последними в село въехали 4 небольшие черных грузовичка. Верх кузовов был накрыт брезентом, так что увидеть, что там у них лежало, не удалось. Поля забежала в избу и интуитивно заперла дверь. Еще отец сделал в доме хитрую задвижку, чтобы дети не выбегали на улицу. Сердце колотилось и хотело вырваться из груди. Она была бледная, несмотря на то, что пришлось бежать от сельсовета бегом. «Что случилось?» — тихо спросила Лиза. «Немцы», — ответила Поля тоже так тихо, словно боялась, что ее могут услышать с улицы. «Мы зря проделали этот путь. Зря умерла Зиночка, зря рисковали и мерзли. Все зря!» — заплакала Аннушка. «Бог милостив, может, и не зря», — ответила Поля и пошла к иконе. «Тетя Нюра, а что мы будем делать?» — спросила Ирочка. Дети Аннушку называли Нюрой. «А давайте поедим. Время обеда. А ну-ка быстро из печи картошку доставайте. Маруся, накрывай на стол». Аннушка старалась не выказывать своего страха и пыталась побыстрее накормить детей, так как никто не знал, что может произойти через минуту. Они сели за стол и наскоро поели. «Что теперь?» — спросила Маруся. «Сидите тихо, будем ждать». С улицы то и дело доносились голоса. Разговаривали то русские, то немцы. К вечеру в избу ввалился Круглов, заместитель председателя колхоза. Он был ярый противник однодворцев, первый зачинщик всех беспорядков и враг всех кулаков. «Пелагея, выводи на улицу всех, кто в доме, идите к сельсовету, там всех собирают». «Кто собирает?» — спокойно спросила Аннушка. «Кто? Господа наши, кто?» «Твои, ты хотел сказать, господа!» «А все, бабы, войну мы проиграли, теперь че это и наши, и ваши господа!» «Кто тебе сказал, что мы войну проиграли?» — тревожно спросила Поля. «А они сказали, говорят, что на Москву уже двинулись войска. Как ее родимую захватят, так и войне конец». «До Москвы еще дойти надобно, не говори наперед. «А ты им это вот сейчас и скажешь, если храбрая такая!» — засмеялся Круглов. «А ты теперь на их сторону перебежал?» — спросила Поля. «Они на чьей я стороне? Только не хочу, чтоб меня повесили!» У сельсовета собралась вся деревня. Немцев на улице было человек 30, остальные сидели в здании. Они все время громко переговаривались, смеялись и показывали пальцами то на одних жителей, то на других. Когда пришли последние жители, офицер вышел к народу и стал что-то громко говорить на немецком языке. Никто не понимал его речь, тем не менее, все были испуганы и до костей промерзли. Дул пронизывающий ветер, и на лица сыпался то ли дождь, то ли снег. Возле немцев стоял Круглов и еще парочка мужиков. Офицер, который толкал речь, вдруг повернулся к двери сельсовета и постучал автоматом в дверь. Из здания вышел еще один офицер и заговорил на ломаном русском. «Сейчас мы будем расселяться. Если есть куда идти, уходите. Если нет, освобождайте большинство комнат в доме. Для себя берите одну и там размещайтесь. Постройтесь по семьям и в линейку. Шнелле, шнелле!» Два офицера начали рассматривать всех жителей, проходя мимо них. Они тыкали автоматами в людей, срывали головные уборы, смеялись в лицо и хватали девушек за косы, одежду и руки. Молодых парней толкали прямо в грязь и били автоматами по ногам. С вопросом, партизан или нет, они вытаскивали мужчин перед строем и ставили на колени. «Не бейте их, убогие они!» — вдруг крикнула Поля и сама испугалась своего голоса. «Что есть убогие?» — спросил офицер и подошел вплотную к Поле. «Это значит, больные, совсем больные, не воевали и не собираются!» «Is this Divi Hate?» — спросил офицер. «Правда?» «Правда». «А твой Эхемен, как там, муж, где он?» «Нет мужа у меня. Он меня бросил. Где он, не знаю», — выпалила Поля со страху. «Матка, а это твои дети?» — спросил у Поли офицер, показывая на Марусю и Сашеньку. «Мои», — сквозь зубы и страх проговорила Поля. «Хорошие, хорошие. Сколько? Все эти?» «Что сколько? Детей?» «Я». «Пятеро». «Уф, Ан, веди нас, матка, к тебе жить пойдем». Он повернулся к своим и что-то громко крикнул. Пятеро отделились от общей толпы и последовали за ним. Поле он крикнул «Шнелле, шнелле!». Пока шли до избы, Поле мучительно стискивала зубы и молилась. Она не знала, что ей делать, как теперь ей и ее детям жить с фашистами в одном доме. Душа ее болела за дочерей. Молодые, красивые девушки были слишком большим соблазном для немцев. Все, кроме офицера, который разговаривал с Полей на русском языке, были совсем молодыми людьми. Когда зашли в дом, немцы разделись и стали рассматривать жилище. Офицер дал им какие-то команды и снова подошел к Поле. «Мы будем тут размещаться. Вам есть где спать?» «Есть. Уйдем, только вещи заберем». «Меня Ганс зовут. Как твое имя?» «Пелагея». «Мою жену зовут Паулина, похоже». «А дети есть?» — спросила Поля. «Есть, взрослые, воюют с вашими русскими». «А зачем вы воюете?» «Мы люди подневольные, военные. Есть приказ нападать, мы нападать. Есть надо кормить мой народ. Что есть?» «Каша и картошка». «Давай, Пелагея, давай». «Я Пелагея». «Гуд, понятно».